Глава четвертая. Девушка, стараясь быть незамеченной, проворно спешила за ворлами, избегая возможных нежелательных столкновений. Необходимо было проявлять предельную осторожность, так как даже самая маленькая оплошность могла стоить ей жизни. Иногда приходилось сворачивать в кусты, дабы не быть обнаруженной. Под ноги девушки попадались небольшие камушки, шишки с кипарисов или небольшие сучки. Элизабет, не привыкшая ходить босиком, еле сдерживалась от стона из-за причиненной боли ее нежным ступням. Но она старалась не обращать внимания на такие мелочи. Ворлы вереницей тянулись в башню, противоположную той, у которой Элизабет уже была сегодня. Поэтому ей предстояло шествие по всему парку, который длился несколько миль. Стоя возле одной из башен, вторую можно было и не заметить, если не всмотреться, так как она была далеко. Если бы не опасное соседство ворлов, Элизабет насладилась бы прелестями грандиозного, великолепного парка, но, учитывая обстоятельства, девушка мечтала лишь об одном – скорее попасть в противоположную башню. Наконец девушка почувствовала, что больше не сможет ступить ни шага, так как ее ноги горели огнем от ходьбы босиком. Ей ничего не осталось, как присесть на лавочку, стоящую на одной из многочисленных боковых аллей. Весь парк с его ответвлениями в укромные уголки напоминал паука с тысячей лапок. Все эти шикарные затененные аллеи действительно походили на лапки, отходившие от брюшка центральной аллеи. Сидя на лавочке, девушка обнаружила, что невдалеке от того места, где она присела отдохнуть, находилось довольно приличное по своим размерам озеро. Оно, как и все на острове, было поразительной красоты. Бирюзовая вода исключительной прозрачности позволяла увидеть затейливых рыбок, резвящихся в глубине. На берегу росли плакучие ивы, ветви которых свисали до самой воды. Однако долго рассиживаться и наслаждаться красотами девушке не приходилось. Она поднялась, закусив губу, и пошла на главную аллею, боясь заблудиться в паутине боковых. За то время, что девушка отдыхала, поток ворлов заметно поредел, и девушке уже не надо было бояться столкнуться с кем-нибудь из них. Она смело пошла прямо по дорожке, не прячась в кустах. Мелкий песок не травмировал стоп девушки, и она быстро побежала ко второй башне. Ворлы еще попадались, поэтому осторожность все еще не помешала бы. Проходя мимо фонтана, девушка не смогла не остановиться, чтобы не восхититься его великолепием. Фонтан в Тамероне был прекрасен, но этот был еще лучше, хотя раньше Элизабет казалось, что красивее поющего фонтана Тамерона с его серебряным пегасом ничего не может быть. При всей своей любви к красивому парку Элизабет под конец своего похода уже мечтала о том, чтобы он был немного поменьше. Достигнув второй башни, девушка готова была повалиться от усталости. Но обстоятельства требовали иного. Остановившись на секунду в нерешительности у величественных ворот, девушка вошла вовнутрь. Войдя в башню, Элизабет оказалась в просторном круглом холле, выложенном голубым мрамором. Окон не было, и холл освещался лишь за счет мягкого голубого света, исходящего от пола и потолка. Пол был прозрачным, и под ним, по всей площади холла, был огромный аквариум с золотыми рыбками. К дну аквариума прикрепились многочисленные растения, плавая среди ракушек и естественных наростов. Запрокинув голову, Элизабет аж охнула от увиденного. Потолок тоже был гигантским аквариумом. Посреди холла в воздухе висел огромный светящийся шар, отбрасывающий искры. Он манил, притягивая к себе. Не поддавшись его чарам, девушка удивленно оглянулась. Сюда шло столько народа, но все куда-то делись. Элизабет в недоумении выглянула наружу башни, надеясь увидеть хоть одну живую душу. Прямо ей навстречу спешили несколько запоздавших ворлов. Девушка посторонилась, пропуская их. Они по очереди подходили к шару и пропадали из вида. Элизабет подождала, пока все они исчезнут, и ринулась к шару. Подойдя к нему вплотную, она почувствовала, что больше не в силах противиться его влечению. Она расслабилась, поняв, что это единственное, чего ей хочется в этой жизни. Ее унесли волны блаженства. На какой-то миг сознание покинуло ее, но тут же вернулось, неся с собой чувство скольжения в невесомости, удовлетворения и покоя. Поняв, что перемещение завершилось, Элизабет отметила, что ощущение полета не прекратилось. Элизабет огляделась и поняла, почему ее не оставило это чувство. Просто она действительно парила внутри огромной башни, как и все те ворлы, которые пришли сюда. Но этот полет не был хаотичным. Все в нем дышало гармонией и согласием. Во всем этом наблюдался порядок. Элизабет с удивлением рассматривала помещение. Оно поражало изысканностью и изяществом. Величие башни заставило с благоговением оглядеть то, что открылось ее взору. Помещение, в котором парила Элизабет бок о бок с ворлами, было цилиндрическим. Это совсем не удивило Элизабет, так как они все же находились внутри круглой башни. Это помещение занимало всю башню, за исключением холла. Оно вздымало свои стены на десятки ярдов и было настолько огромным, что Элизабет летала, не волнуясь натолкнуться на кого-то из ворлов. А их здесь было больше нескольких сотен. Посередине парил шар, выполняющий, как поняла девушка, роль лифта. Все пространство было залито солнечным светом, врывающимся в него из многочисленных окон, расположенных стройными рядами по всем стенам. С учетом того, что это было круглое помещение и наличие углов в нем не наблюдалось, то про стены было бы правильнее сказать «стена». Так вот, эта стена светилась изнутри мягким голубым светом и была увита плетущимися розовыми розами. Пол не отличался от пола в холле. Потолок был куполообразным, и под ним парил миниатюрный макет острова. Вернее, не всего острова, а только парка с башнями. На нем можно было увидеть все, что творилось на этой территории. На макете были миниатюрные розовые башни, аллеи и самый настоящий маленький фонтанчик, точная копия оригинала. А еще на нем мерцали розовые звездочки с именами внутри. Не надо было думать, чтобы догадаться, что эти розовые звездочки обозначали ворлов. Причем макет был настолько точным, что можно было с точностью сказать, кто где находится. Элизабет сделала несколько взмахов руками и оказалась под самым куполом. Она внимательно исследовала все звездочки и вдруг заметила одну голубую. На ней было написано ее имя, выдавая ее местоположение. Элизабет тревожно оглянулась. «Вот незадача. Надо поскорее уносить отсюда ноги, пока никто не заметил ее присутствие на острове». В ту же секунду Элизабет поняла, что со своими опасениями она опоздала. Почти рядом с ней парила фигура в розовом и с явным интересом разглядывала голубую звездочку. Обнаружив на макете присутствие чужака, ворл оглянулся, слегка подняв капюшон, но, естественно, не увидев никого, оглянулся еще раз. Это тоже не помогло. Ворл откинул капюшон, озираясь по сторонам. Благодаря всем этим действиям Элизабет увидела лицо, скрытое до этого капюшоном. Ворл был молодой девушкой, очень приятной внешности, со светлыми кудряшками волос. Лицо было милым и дружелюбным, однако с губ готов был сорваться крик, выдающий незнакомца. «Умоляю тебя, не выдавай меня!» — зашептала ей на ухо Элизабет. Девушка вскрикнула и попятилась от пустоты, издающей звуки. «Я тебя не обижу, помоги мне!» — шептала Лис. «Ты кто?» — также шепотом спросила незнакомка. «Меня зовут Элизабет, я из Кровби, мне нужна твоя помощь. Но я тебя не вижу. На мне шапка-невидимка, остальное потом объясню, а сейчас помоги убрать эту голубую звездочку с макета острова». Девушка-ворл с опаской оглянулась, желая выяснить, не видел ли кто-то, что она шепталась с пустотой. Нет, похоже, до нее нет никому дела. Все медитируют. Девушка сняла с себя небольшую легкую розовую накидку и протянула в пустоту. «Возьми и спрячь у себя между одеждами. Твоя звезда тогда тоже станет розовой». Лис взяла шаль. Розовая тряпица зависла в нерешительности в воздухе. «Чего ты медлишь?» — спросила незнакомка у Элизабет. «Просто не могу решить, куда ее спрятать. учитывая, что на мне только нижнее белье и рюкзак за плечами. Не знала, что в Кровьбе ходят полуобнаженными. Да нет, с одеждой там все как раньше, только я попала в воронку вечности, и с одеждой пришлось расстаться. В сумку не клади, не поможет. Спрячь в трусы. Элизабет тут же последовала ее совету. Розовая шаль скомкалась в воздухе и медленно стала пропадать по частям. Наконец она исчезла вся, и Лиз с удовольствием заметила, что ее звезда порозовела. — Спасибо. Да пока не за что. После медитации пойдешь со мной. Но вы здесь все абсолютно одинаковые. Если я тебя потеряю из вида, то сомневаюсь в том, что потом смогу вновь отыскать. Ты меня не потеряешь. Накидки одного ворла имеют свойство притягиваться. Даже если ты и захочешь отойти, то тебе не удастся, так что можешь не беспокоиться. А теперь расслабься и медитируй. Слова девушки ворла успокоили и дали возможность отдохнуть от всех переживаний. Элизабет тут же растворилась в неге. Чувство эйфории захлестнуло и переполнило ее. Все вокруг витали, отдыхая душой и телом, наслаждаясь покоем. Вывел Лиз из этого длительного транса голос новой знакомой. «Пора. Не будем дожидаться конца церемонии. Тем более, что затем начнется скучный главный совет». Элизабет безумно хотела побывать на совете, но не стала противоречить девушке, понимая, что эта девушка-ворл – ее единственная надежда на спасение. Знакомая проплыла к шару, и Элизабет последовала за ней. Шар поглотил девушек, и они оказались в холле. «Меня зовут Тамретта», — наконец представилась девушка-ворл. «Я помогу тебе. Сейчас дам тебе одежду, и ты не будешь отличаться от наших. Но моя комната находится в другой башне». Элизабет вздохнула, представив обратный путь по безумно огромному парку, да еще и с босыми ногами. Внезапно ее осенила мысль, которая должна была прийти ей в голову немного раньше. Раздосадованная тем, что не сообразила раньше надеть сапоги-скороходы, Лиз остановилась у одной из скамеек. «У меня идея». «Идея подождет. Надо торопиться. Иначе потом может быть поздно. Ты же не хочешь попасть в беду? Или я чего-то не понимаю?» «Тамретта, у меня есть сапоги-скороходы, и в них мы доберемся намного быстрее до той башни. К тому же я босиком, и ноги мои уже кровоточат». «Тогда обувайся быстрее. Нас не должны заметить», — озабоченно произнесла девушка, с опаской оглядываясь по сторонам. «Но ты житель острова и можешь находиться где хочешь, а меня не видно. Нам надо быть там, где побольше народа. Кажется, ты забываешь о великой карте острова. Нам с тобой только того и не хватает, чтобы глава совета увидел на карте две звездочки в парке и, выглянув в окно, увидел меня одну. Не думаешь ли ты, что он не заподозрит неладное? Не забывай, что мы рядом с башней, и нас прекрасно видно из окон. Тогда давай сойдем с главной аллеи. Хорошо. А то не миновать беды.